тоже больше не говорю ей «ты», и я уверен, что кричал. Ее глаза расширяются, она смотрит на меня так, будто наконец прозрела. Она как бы сжимается, внезапно обнаружив во мне столько злости, потом начинает двигаться. Не спеша сворачивает свое тонкое одеяло, укладывает его в рюкзак, собирает миски и бачки с песком. Неожиданно мой гнев утихает, я чувствую себя полным дураком. Беру ее за плечи. Ну ладно, Женевьева. Ну хорошо, я понервничаю. Наговорил глупости. Я ведь так не думаю. Но куда ты пойдешь в такое время? Ты даже не сможешь унести всю свою поклажу. Она освобождается, упрямо смотрит в пол. Я сложу все на тротуаре. Подожду, пока рассветет. Найму грузовичок. У меня есть на что, знаете ли. И потом, это моя проблема. Это вас не касается. Извините за беспокойство. Но это же глупость. Но останься хотя бы до утра. Ну ладно, я тебе оставляю квартиру. Я знаю, где могу переночевать сегодня. И потом оставайся до тех пор, пока не найдешь жилья. Завтра мы все устроим. Согласна? Мир? Она поднимает глаза и смотрит мне прямо в лицо. У нее упрямый взгляд ребенка, которого трудно переубедить. Я забываю о ее морщинах, о седых волосах. Это действительно ребенок. Ребенок, нашедший свою правду. И он не изменит ей никогда. Никогда не станет взрослым, если за это приходится платить своей правдой. Она выпаливает залпом с очень серьезным видом. «Не надо пугать моих кошек. Не надо говорить плохого про них. Они невинны. Они не виноваты в том, что произошло. Они никогда ни в чем не виноваты. Не надо меня обижать. Это слишком легко. Если меня обижать и грубо разговаривать со мной, я буду плакать и, может быть, умру». Она стоит передо мной безоружная, бесхитростная, беззащитная. И это наилучшая защита. Ее широко распахнутые глаза обезоруживают палачей и насмешников. Глаза говорят о ней все, ничего не утаивая. Кто мог бы ее обидеть? Она сама сказала об этом. Это слишком легко. Я целую ее в обе щеки. Она не уклоняется, но и не возвращает мне поцелуев. Я говорю: «Хорошо, я ухожу. Не открывай окон. Твои кошки могут выпасть тут высоко. До завтра». Она смотрит, как я ухожу, не двигаясь, не моргая, с целой кучей кошек в руках, все еще с подозрительным видом собаки, любовные порывы которых были встречены палкой. Теперь она знает, что я способен на жестокость. Ее доверие надо снова завоевывать, терпеливо, осторожно. Она подстерегает малейший фальшь, готовая замкнуться навсегда. «Ну а я, куда же я иду сейчас? Встряхнись, дурачина! Какое тебе дело до того, что может подумать эта тетка? Кончено! Я ее никогда больше не увижу, ни ее, ни ее зверушек. Я и так был настолько добр, что оставил ей мою хибару». Если бы на тротуаре валялась пустая консервная банка, я бы здорово поддал ее ногой, но ее нет. Консервных банок никогда нет там, где в них нуждаются. Это великий закон природы. Вообще-то я должен был бы позвонить. Я замечаю кабинку, аппарат висит на одном винте.